Здравствуйте, компания smartmoney.ru. В избежании повторных звонков дождитесь ответа специалиста. Алло. Да, да. Да, здравствуйте, Анжелика. Кто это? Слышите меня? Слышу, кто это? SmartMoney.ru, Ларин Владимир Александрович, специалист отдела взыскания, наш разговор записан по поводу долга вашего за ним. Ага. Пятый день просрочки, 16 812 рублей долг. Что с оплатой? Деньги не нашли? Нет. И не искали, да? Да. Да? Да. Вы себя нормально вообще чувствуете, нет? Очень хорошо. А вы себя? Хорошо. Вы сейчас где находитесь сами? На скотобойне. Скотобойне. Вы вообще с головой дружите, нет? Вы ни у кого не наблюдаете? В адекватном сейчас состоянии находитесь? А вам-то что? Ну, я хочу понять, что не ведется. Ну, да, мало ли, что вы хотите. Вы непонятно что говорите, Андрей. А вы непонятно что спрашиваете, именно поэтому вы получаете такой ответ. Я вам прямой вопрос задал. Где вы сейчас находитесь? Да какое ваше собачье дело, где я нахожусь? Вы кто такой? Я вам представился, у меня не Да хочется. Мало ли, что вы представились. У вас есть какие-то полномочия, что ли? Вы общаетесь сейчас с сотрудником компании SmartMoney.ru. И компания, чего? Которая вам денежные средства предоставила под ваше обязательство. Вы должны исполнять надлежащим образом. Но детей там может, я, может быть, я чего-то и должна, но отвечать на дурацкие вопросы абсолютно не обязательно. Вы не должны, Анжелика Александровна, вы обязаны. Но отвечать на дурацкие вопросы абсолютно не обязаны. Вы должны были исполнять их надлежащим образом. О гражданском кодексе есть смысл разговаривать с судьей, а не по телефону. По телефону это по меньшей мере глупо. Судья, вы что, мошенница, что ли? Причем тут мошенница? Причем тут мошенница? На кого в суд подают, Анжелика? На должников подают в суд. Это единственный возможный законный способ взыскания задолженности. В чем проблема-то? Причем тут мошенница? Взыскание долга. То есть вас нужно взыскивать долг, да? Ну, взыскивайте. Да, конечно, давайте. В порядке вы отказываетесь от исполнения вами? Конечно, отказываюсь. Вы точно в своем уме, да? Я тогда под запись разговора... Под запись разговора, зафиксируйте у себя поглубже мой отказ от оплаты, раз и навсегда. Фамилию, имя, отчество, дату рождения диктуйте свое. А, больше ничего не продиктовать? Звонит какая-то шаромыга с неизвестного номера мне телефона. Требует мне мои персональные данные. Сейчас прям разбежалась. Какого неизвестного номера телефона? Я вам представился в рамках 239-777-0213. Мне абсолютно не знаком. А вы что, все номера должны знать, я понятия как не могу. Ну, номера, номер официальный, который указан на вашем сайте, у меня в телефоне сохранен. Это явно не он. У нас номеров более 20. Что-то маловато для такой крупной компании-то. 20 номеров всего. Номеров, которые даже на сайте указаны. А, на сайте 20 номеров указано? Ага, понятно. Молодцы. Сайт 495. И более 40 номеров, которые начинаются 900. Ну, я рад за вас. И есть один телефон, который начинается с 8800 горячей линии. Я очень за вас рада. Зачем мне эта вся информация? Я в любом случае незнакомому человеку, который звонит с мобильного телефона, свои персональные данные, не считаю нужным разглашать. Я себя идентифицировал. Чего там не идентифицировал? Я вам вопрос задаю, вы сейчас где находитесь? Да на скотобойне, я говорю, за инструментом приехала. Жду ваших выездных специалистов. Вы там находитесь? Чё? Вы там с детьми с двумя находитесь? С шестерьмя. С шестерьмя детьми? Да. Супруг вас где сейчас? На кладбище пошел конфеты собирать. На кладбище конфеты собирать? Да. В общем, данную информацию я представляю сейчас юридический отдел. Вот они. Вы этот долг, Антоника Александровна, вернете. Я вам это гарантирую. Ой, да таких гарантированных, сейчас знаете, сколько у меня было уже. Мы сейчас все, Антоника Александровна, обламывались на раз, два, три. И вы обломаетесь. Это вы так считаете? Это я в этом уверена. Вот посмотрите. Через полгода позвоните. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Вам поступил автоматический звонок от компании «Эверест». Меня зовут Бабьяк Ирина Валерьевна, я инспектор компании. Разговор наш записывается. Звонок поступает по поводу Анастасии Сергеевны. Это вы, верно? Ага. Анастасия Сергеевна, значит, это по вопросу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Макро». Это бывшая компания «Манеза». Сумма долга на сегодняшний день 91 тысяча 75 рублей. Кредитор требует оплату в 5-дневный срок, то есть до 5 марта, соответственно. Какой из них поступит оплата? По-прежнему не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. А что значит, Анастасия Сергеевна, вы не обсуждаете? Я с вами тоже не обсуждаю ваши финансовые вопросы. Ну и не обсуждайте. Я вам выставляю требования вашего кредитора. Я услышала требования, а вопрос не обсуждаю. Так а ответ кредитору ваш? Привет, передайте. Понятно. Ну, запись разговора, я передам, Анастасия Сергеевна, в любом случае, конечно. И чего? Я... Ничего. А вы понимаете, что у вас на сегодняшний день 95 дней просрочки? Да вообще плевать. И нарушение ряда статей Гражданского кодекса. И все еще плевать. Вы понимаете это? Что значит плевать? Это значит... Не нужно быть уверенным... Послушайте. Что надо? Но не нужно быть уверенным, что в сложившейся ситуации подобный вариант решения будет единственным, правильно? Чего? То есть вот то, что вы сейчас вот говорите, то, что вам плевать, вы не считаете, что это немного, как минимум, неправильно? Мне вообще плевать, правильно то, что... это или нет. Я вообще плюю на все. У вас имеется обязательство, которое вы обязаны исполнять, Анастасия Сергеевна. Мне все еще плевать. Так, значит, я вам на сегодняшний день фиксирую уклонение. Ага. А в любом случае, я вас уведомляю о том, что у вас на сегодняшний день идет уже нарушение договора займа и ваших обязательств. Это 37-39 статьи гражданского кодекса. Значит, да, последствия вас могут действительно, Анастасия Сергеевна, ожидать негативные в дальнейшем. Давайте. Это возможно как подача в суд с кредитором, так и переуступка прав требования по 382 статьи по ЦИТИ. Ну, тем не менее, это негативные последствия. Чем они негативные? Как уже... Ну, а чем они не негативные? А чем они если негативные? Если вы не можете решить... Ну, объясняю. Если вы не можете в добровольном порядке решить вопрос... Так. Ну, через суд будете оплачивать судебным приставом. Ну, так а что здесь плохого? Что здесь плохого? То, что судебные приставы могут прийти к вам домой и описать ваше имущество. Ну, это как минимум, я считаю, не очень хорошо. Во-первых, если у меня есть официальный доход, то ни один пристав ко мне домой не придет. Он просто тихонечко будет списывать с карты какую-то сумму, и все. Меня это вполне устраивает. Ну, к сожалению, вы знаете, это не единственное, не обязательно так может быть, как вы хотите. Я вам 100% говорю, что это будет именно так. Анастасия Сергеевна, да. Я очень сомневаюсь. Вы юрист? Послушайте, я не обязана вам отвечать ни на какие Понятно. Вопросы. Значит, у меня имеется юрист. Образование. А я юрист, например. У меня имеется образование. Юридическое? Да. А где же вы такой юрист? Давайте мы сверим. Не нашли ни себя получше работы, чем звонилка телефонной. А, юрист? Ну, послушайте, это уже не вам как бы решать, видимо, понимаете? Такой юрист оказался, который не смог себе даже я не знаю, помощником послушайте. Судьи пойти, там, ну, как бы сначала на мелкие должности. Вам по голосу лет 45, а вы до сих пор звонилка, ну, как бы, позор, мне кажется. Анастасия Сергеевна, во-первых, я еще раз повторяю, я с вами корректно общаюсь. И что теперь? Ну, вы просто ерунду говорите, получайте за это ответку, абсолютно обоснованную. Не говорите глупости, если не хотите получать в ответ такие же глупости, которые, по вашему мнению. послушайте, я вам уклонение зафиксировала. Ну и все, вешайте трубку. Да. Алло. Да-да. Говорите. Здравствуйте. Алло. Да-да. Звонок поступает из компании «Эверест», инспектор Кович Юлия Сергеевна. Ведется запись разговора. Лариса Викторовна, это вы? Да-да. Лариса Викторовна, звонок поступает по поводу исполненных обязательств перед микрокредитной компанией «Макро», это бывшая «Монеза». Сумма долга 10 920 рублей. Требование кредитора, чтобы вы данный вопрос с оплатой решили в течение 3 дней. Вам есть требования? Да-да-да. Вопрос данный будете решать в течение 3 дней. Отказ от оплаты. По какой причине? А это имеет значение? Вы по какой причине деньги не вносите? Что отказ от оплаты? Не плюйтесь, пожалуйста, в гарнитуру, неприятный звук. Отказ от оплаты фиксируйте и все, и покончим с этим. Какие там причины, какое это имеет значение? Я вопрос вам задала, почему оплаты не производите? И что, что вы задали вопрос? Вы что, какая-то важная птица, что ли? Я вам намекаю, что я... Вы отвечаете. Вы отвечать умеете на вопросы? Отвечать на вопросы умеете, спрашиваю? Я говорю всяким телефонным звонилкам, я отвечать на их вопросы не намерена. Если я этого делаю, не хочу. Замечательно. Значит, берем деньги... И оплачиваем в личном кабинете. Тогда берем гарнитуру, засовываем себе в задницу и прокручиваем до щелчка. Так понятно? И перезваниваем через час. И перезваниваем, присылаем фотоотчет, прокруток. Алло. Здравствуйте. Елена Владимировна. Звонок вам поступает из компании СКГ. Работаем мы в интересах Лаймзайм, Вязова Виктория Викторовна. Меня зовут по поводу задолженности. 164 дня просрочка, 47 099 рублей. Подскажите, а по какой причине не оплачиваете? Ваша компания на официальном уровне мне пока еще не знакома, поэтому я с вами не намерена обсуждать свои финансовые вопросы. А оплачивать почему вы не намерены? Ответ тот же. Какой тот же? Что до этого был? Какой тот же, Елена Владимировна? Вы забыли, а что уже? До этого был? О, беда. А вы, какая? Нет, это вы забыли про ваши финансовые обязательства. Беда и у вас, и проблема у вас. Ага, я вы на каком основании уклоняетесь от обязательств финансовых? Ну, видимо, да, все у вас плохо, если проблемы не решаете. Ужасно просто. Просто ужасно. Угу. Так решайте проблемы ваши, все будет хорошо. Ох ты, Господи, как же основании я жила без ваших советов? Столько лет впустую прошло. Блин, Владимир, ну тогда через 5 минут вам посыпет вновь звонок, уже будем беседовать более конструктивно, если вы сейчас не хотите решать все это. Алло. Да. Меня зовут Анна Сергеевна, Совкомбанк, Наталья Тимофеевна. Да, фамилию забыли свою сказать. Моя фамилия Попова. Угу. Звони по договору кредитная карта «Золотой ключ». 4300 рублей, 87-й день просрочка. По вашему договору выставлен срок на добровольную оплату до 20 февраля. Не будет добровольная оплата. Почему? Не имеет значения, почему. Как не имеет отношения? Ну так, а я вам факт. А как вы собираетесь рассчитываться? Не собираюсь рассчитываться. Ну как-то не собираетесь. Дарить вам никто деньги не чего будет. Чего вы каждое мое не предложение переспрашиваете? Как да как? Очень просто. Ну, значит, надо так, Наталья Тимофеевна. Зачем это вы корректно надо? Разговариваете с банком. Ну, вы и не очень вы корректно разговариваете. Начнем с того. Поэтому я вам отвечаю Наталья Тимофеевна! Тем же. Вы 87 дней на просрочке находитесь. И что мне это, жить как-то мешает? Я за нее. В прямом смысле. Вам? А на какие деньги вы будете жить потом? Да, на все те же. На какие? На все те же, что и до этого. А на какие? Ну, да до этого ваши, на вас, наверное, в суд не подавали. Не ваше, наверное, это дело. О, так вперед, давно пора. Наверное, до этого на вас суд не подавали. Так сходите, так сходите. Зачем вы тратите время мое драгоценное на эти бессмысленные разговоры? Я сомневаюсь, что я с Натальей Тимофеевной разговариваю. Это вообще бесполезно. Чего вы там сомневаетесь? Меня это не интересует совершенно. Очень жаль. Наталья Тимофеевна. Да вам, конечно, жаль, что вас не, то, что вы говорите, никому не интересно. Очень жаль, что вам это не интересно. Когда понятно, что вам жаль. Надеемся, вас это заинтересует. Ой, не дойдешь. Адрес не проживания называйте. Больше ничего вам, да, не назвать. Не вы первая, не вы последний. Нет, всего лишь адрес проживания. Обойдетесь. Больше нас не интересует. Наши все разговоры находятся в записи. И что? Наталья Тимофеевна, эти записи будут использованы против вас. Каким образом? Не забывайте об вы этом. Вы ерунду не говорите. В гражданских вы же, наверное, процессах записи вы разговора же, наверное, не используете. Вы не же, наверное, Наталья Тимофеевна, настолько знаете, да, что допускаете. Да, допускаю, ситуации. Потому всего что знаю, что мне за это ничего не будет. Можно вас Маромойка, например.